Глава 7. «Слушайте слово Господа», — возвестил Елисей. «Так говорит Господь. Завтра же у ворот Самарии будут продавать меру пшеничной муки за шекель и две меры ячменной муки за шекель». Телохранитель, который сопровождал царя и вел его под руку, сказал человеку Божьему: «Пусть даже Господь откроет створы небесные, не может это пророчество сбыться». И ответил Елисей: «Ты увидишь это своими глазами, да не отведаешь». В ту пору у самых городских ворот сидели четверо прокаженных. Они сказали друг другу: «Что мы сидим тут, ждем своей смерти. Если решимся пойти в город, там голод, мы умрем. Здесь останемся, умрем. Давайте перебежим к арамеям. Пощадят они нас, будем жить. Убьют, значит, убьют». Когда стемнело, они отправились к стану арамеев. Подошли, смотрят, а там никого. Господь устроил так, что арамейскому войску послышались грохот колесниц, топот конницы, шум огромной рати. Арамеи сказали друг другу: «Это царь Израиля подкупил хетских и египетских царей, чтобы они напали на нас». И под покровом темноты они бежали прочь, оставив все, как было: шатры, лошадей, ослов, весь стан. Бежали, спасая жизнь. Пришли прокаженные к краю арамейского стана, заглянули в один из шатров, поели, попили, набрали там серебра, золота, одежды, пошли и спрятали. Потом вернулись, заглянули в другой шатер, набрали добра и там, пошли и спрятали. Затем говорят друг другу: «Нет, не то мы делаем. Сегодня день радостной вести, а мы ее никому не возвещаем. Грех нам тянуть до рассвета. Пойдем, расскажем обо всем во дворце». Они подошли к городским воротам, позвали стражу и стали рассказывать: «Мы были в стане арамеев, там нет никого, тишина, лошади и ослы на привязи, шатры стоят, все как положено». Стражники кликнули людей, велели сообщить во дворец. Царь, встав среди ночи, обратился к своим приближенным: «Я скажу вам, что подстроили арамеи. Им известно, что у нас голод, поэтому они покинули стан и спрятались в поле. Думают про нас, вот выйдут они из города, тут-то мы их и схватим живьем, а потом вступим в город». Один из приближенных ответил: «Возьмем пяток лошадей из тех, что есть еще в городе. Помирают они, как и весь народ израильский. Пошлем кого-нибудь, пусть посмотрят, что там». Царь велел снарядить две колесницы и послал их по следам арамейского войска со словами: «Поезжайте, посмотрите, что там». Колесницы доехали до самого Иордана, и по всей дороге валялись одежда и утварь, брошенные арамеями в спешке. Посланцы вернулись и доложили об этом царю. Тогда вышел народ из города и стал грабить арамейский стан. И вот уже продают меру пшеничной муки за шекель и две меры ячменной муки за шекель. Исполнилось слово Господа. А стоять на страже у ворот Самарии царь поручил тому самому телохранителю, который сопровождал его и вел под руку. И толпа затоптала его насмерть у ворот, как и предсказал человек Божий, когда царь приходил к нему. Все сбылось, что говорил царю человек Божий. Он сказал: «Завтра же у ворот Самарии две меры ячменя будут продавать за шекель и меру пшеничной муки за шекель». А телохранитель ответил тогда человеку Божьему: «Пусть даже Господь откроет створы небесные, не может это пророчество сбыться». И Елисей сказал: «Ты увидишь это своими глазами, да не отведаешь». Так и случилось. толпа затоптала его у ворот насмерть.